свой тихий век доживаю, ничем не мешая вам, как уличная душевая в эпоху квартирных ванн. Борщу и хлеба выходит на рубль неполный в день. А то, что меня обходят, отодвигают в тень, так мне и в тени прохладно. В тени провожу я дни, а солнышко есть и ладно. А нет, обойдусь в тени.